Глава 9. Главное в отъезде нашего кормильца состояло не в том, чтобы начальство убедить, но как уговорить Клаву. Власть Драгоманова в силу некоторых тонких причин на нее не распространялась. Пришлось мне взяться за это дело самому. Старшой предупредил меня: не подпускает. Конюх — это целая психология, а женщина-конюх — это, скажу вам, двойная бухгалтерия. Тем более женщина молодая и одинокая. В пути Драгоманов сколько раз указывал на Анилину и говорил: тоскует. О ней тоскует. Я подтверждаю, это правда. Лошадь ведь чувствует, что достается ей совершенно исключительное внимание, никак иначе не растраченное. Лошадь умеет ценить такое отношение. Что мы? Но я от тебе. Вот и вспоминает конь женщину. И она привязывается. А кроме того, как я уже сказал, начисление с призов. Сказал я, и из каких призов? Париж, Стокгольм. Клава у нас на 8 марта в шиншиллах ходила, а на махеровую шаль она и смотреть не станет. Вот и сказала она нам, когда мы приступили к Анилину: не отдам. Доктор, ехать нам предстояло с доктором, человек тонкий, понимал, что так просто тут ничего не возьмешь. «Надвигается грипп», — сказал он задумчиво, шагая по конюшенному коридору перед денником, возле которого, как часовой, дежурила Клава. Заметив, что доктор ведет себя совсем не так, как доктор, она насторожилась. «А тут еще грипп». «Что ж», — отвечала Клава, — «гриппом люди болеют». Доктор сразу воспрянул духом и воскликнул: «Да, и заражают лошадей». Клава не нашлась тут сразу, что ответить, а доктор не отступал. «Подумай сама, почему противогриппозную сыворотку делают из лошадиной крови?» Как раз в эту минуту я заглянул в конюшню. И сейчас у меня перед глазами стоят друг против друга. Один говорит про грипп, а другая в шубе, которую мы ей из Палермо привезли, к деннику прислонилась. Тихо. Потом Клава говорит: ноги ему порублю, а не отдам. Доктор молчал, он свое уже отговорил. Потом вдруг Клава поворачивается, ни слова не говоря, из конюшни выходит. Минут через 20 по внутреннему звонит Драгоманов. «Ну как?» — спрашивает виноватым голосом. «Путь свободен», — рапортует доктор. И в соседнем деннике шарахнулась лошадь. «Грузите!» — и Драгоманов трубку повесил. Погрузка лошади в дальний путь — это праздник. Всем находится дело. Главный, конечно, плотник. Он рубит перекладины, прибивает все на совесть, особенно наш плотник Вася. Сооружает в вагоне стойло, несут сено, ставит бочку с водой и туда бросает деревянный кружок, чтобы вода в пути не плескалась. Вешает фонарь, ставит лошадь, вагон оживает. В автобусе ездить удобнее, но процедуры той нет. А конный спорт — сплошная процедура. Конное дело начинается еще на пастбище. Оно ветвится в лошадиных родословных, уходя вглубь веков. Весь тут особый мир, что складывается вокруг лошади, входит в сознание конника. Истинного конника, конечно. А я среди выдающихся всадников не встречал невежд. Каждый знал дело, а это означает развитое понимание того, чем занимаешься. Пришел путейский надзор и проверил документы. Впрочем, ничего они не проверяли, а только говорили с доктором на своем аптечном языке. Наконец возник стрелочник. Нет, наконец явился Драгоманов. Ветер шевелил просыпавшиеся сено, стружки. Драгоманов стоял в ранних сумерках среди суматохи перед отправкой. Потом он прошел в вагон, дал жеребцу сахара, а нам сказал: «Посылаю непростых проводников с этой лошадью, а вас двоих. Жокея международного класса и главного ветврача. Должны вы это понять. Стрелочник написал на вагоне «живность». «Разве так надо писать?» — сказал ему плотник. «Писать надо вот как». И мелом вывел «Анилин». «Ну и что?» — спросил стрелочник. «Как что? Анилин?» «Анилин или вазелин. Кому это понятно?» Плотник подумал и приписал. «Мировой скакун. Это дело другое», — одобрил стрелочник. Тогда плотник полез под вагон. Он сел на рельсы у колеса. Доктор подал ему вниз с платформы стакан наружное. «Чтобы дорога у вас была гладкая. Ну, теперь медлить нечего. Можно и трогаться, ведь живую ценность везем. И какую?» Однако прошло часа два, а то и три, мы все стояли на месте, и надпись «Мировой скакун» тонула в темноте. Провожающие разошлись, сам Анилин задремал, упершись носом в окованный край кормушки. Подождали мы еще часок-другой и стали звонить Драгоманову по служебному. Драгоманов велел: «Трубку не клади, я сейчас». И было слышно, как он по-городскому объясняет кому-то: «Весь мир! Тысячные суммы! Надежды нашего спорта!» Только я положил трубку, как прибежал локомотив, схватил вагон и потащил куда-то по путям. Ночью пути красивы, как море. Мигают желтыми, синими, зелеными и, конечно, красными огоньками. От первого толчка Анилин вскинул голову, но ездить ему приходилось не раз, и он очень скоро успокоился. Раскинули мы на сене попоны с надписью «СССР» и накрылись тулупами. Скоро и нас убаюкало. Глаза мы открыли только утром. Нас по-прежнему качало. Напоили мы коня, и чтобы выплеснуть остатки воды, доктор приоткрыл плечом тяжелую дверь. «Москва!» — воскликнул он таким тоном, будто мы ехали с ним из Владивостока. Мы двигались по окружной. Конечно, красиво. Замкнутый скаковым кругом, разве когда-нибудь увидишь столицу со всех сторон, ото всех вокзалов? Нам словно специально ее на прощание показывали. На том проспекте, например, над которым мы по мосту мчались, я в жизни не был. Все это хорошо и красиво, если бы не жеребец. Но стоило еще раз позвонить кому-то и сказать еще раз про тысячные суммы и весь мир, как помчали нас еще быстрее. Правда, все еще по кругу. Зато уж как прицепит к составу, то доедем без остановок, оптимистически рассудил доктор. Действительно, нас скоро поставили в поезд, но прежде спустили на сортировочной с горки. А надпись-то не прочли. Не заметили ни живности, ни мирового скакуна. Вернее, заметили, да поздно. Несясь вниз с горки, без предохранительных башмаков, могли мы только видеть лица стрелочников, провожающих нас глазами и, должно быть, читающих «Жи», «Мирово». Страшный удар. Все полетело со своих мест. Доски лопнули. Анилин в недоумении заметался по вагону, вскинув свою точеную голову и волоча на обрывке аркана обломок доски. Вагон замер. В дверях где-то у наших ног возникло лицо сцепщика. Надо было видеть это лицо, этот испуг, это горе, эту растерянность. «Я же не знал, — бормотал он. — Я сейчас. Откуда-то таскал он нам, таскал стремительно новые доски, не такие классные, как по охоте изготовил Вася, но все же приличные. «Ты что же, шалопай!» — раздался тут с неба голос диспетчера. «Не видишь, что за груз, что за лошадь?» В немом отчаянии сцепщик таскал и таскал доски. «Да я тебя под суд!» — гремело с неба. Неприятность быстро осталась позади, как только двинулись мы не по кругу, а вперед. Ехали чудесно. Отворили настежь двери, и земля, не знающая предела, неслась перед нами. Доктор обратил, однако, внимание, что у жеребца скучный вид. Ушибся? Нет, незаметно. Доктор приник к брюху. Колики. Голова Анилина опускалась все ниже и ниже. Дышал он прерывисто и часто. Грохотал вагон. «Я же говорил, что сено с душком!» — воскликнул доктор. «Ну, я что-то не мог вспомнить, когда он это говорил. Однако ничего, на то и послали главного ветврача». Засверкали в докторских руках инструменты. Шприц, игла, колбы, клизма. Нет теплой воды. Но тут, как по заказу, поезд встал на разъезде, и я помчался с ведром в избушку стрелочника. Дали мне там кипятка, и принялись мы за дело. «Выше держи!» — командовал доктор. С клизмой я забрался на перекладину и стоял с кружкой прямо над лошадью, чтобы вода быстрее бежала. Ведро целиком так и ушло на клизму. Это жеребец перенес спокойно, но от шприца шарахнулся. К тому же вагон сильно качало, поэтому доктор опасался, что в вену ему не попасть иглой. «Губу возьми!» — велел он. Верхняя губа у лошади — место болезненное. Если крепко ее держать, конь не шелохнется. Попробовал я уцепиться за губу, но рука соскальзывала. Пришлось прибегнуть к губовертке, ременная петля на палке. Петлю положили на морду, на самый нос, закрутили. Анилин тяжело, с храпом дышал через ноздри, сдавленные петлей, ведь лошадь дышит исключительно носом, а через рот она дышать не может. Но доктор жеребца не мучил, он быстро прицелился и сделал укол. Через полчаса Анилин смотрел уже веселее. Дыхание стало налаживаться, голова поднялась. Прислонился доктор к конскому брюху и провозгласил: «Порядок!» Наше настроение тоже стало налаживаться. Доктор улегся на сене и стал вспоминать всякие случаи из своей врачебной практики. Каких он только не лечил, не оперировал. Кусались, кидались, брыкались. Приходилось ему лечить саму Иерихонскую трубу. Это была такая феноменальная кобыла-международница. Принадлежала французу, и он с ее помощью полсвета обыграл. Грузит в самолет, летит в Нью-Йорк, выигрывает. Опять самолет, Новая Зеландия, выигрывает. Не кобыла, просто амфибия. Понятно, как ее хозяин ценил, и на какую сумму была она застрахована. Каждое копыто в десятке, может быть, и сотни тысяч. И вдруг Иерихонская труба захромала прямо перед призом Организации Объединенных Наций. Наши тоже должны были там участвовать, и доктор был с нашими лошадьми. Хозяин Иерихонской трубы умоляет его: «Посмотрите». «Беру я ее за бабку», — рассказывает доктор. «А сам думаю, как бы не ошибиться, а то потом не расквитаешься». Я представил себе точеные копыта в докторских руках. Кстати, нам она была главная конкурентка. «Если бы не вы, доктор, наши бы тогда выиграли». «Пожалуй, но что делать? Законы спортсменства». Толчки вагона уменьшились, ход замедлился. Мы выглянули. Большой город. «Ростов?» — спросили мы у сцепщика, который шел вдоль состава с длинным молотком в руках. Странно он посмотрел на нас и ответил: «Днепропетровск». «Как же это так, однако?» Пошел я к диспетчеру выяснять. Оказалось, документы у нас так составлены, что попали вместо Ростова в Днепропетровск. Вовремя спохватились, иначе уплыли бы к Черному морю вместо Кавказских гор. Когда я возвращался из диспетчерской, возле нашего вагона стояла толпа. Доктор успел прочесть краткую лекцию о коневодстве в наши дни. Он уже перешел к ответам на вопросы, разъясняя, почему у коня забинтованы ноги, правда ли, что лошадей до сих пор кормят овсом, какая разница между скакунами и рысаками. «А сколько такая лошадь стоит?» Когда доктор ответил, то выражение лиц сделалось такое, что я не берусь этого передать. Не в том дело, что словам доктора не верили. Не верили, кажется, собственным глазам. Не думали, что все это существует. Думали, что увидеть такого коня можно разве что во сне. Но я замечал не один раз, что после первого ошеломления от встречи с классной лошадью люди приходят в себя и проявляют вдруг удивительную осведомленность, какую они и сами за собой не подозревали. Каждый, оказывается, что-нибудь дознал о лошадях. Каждый чем-то даже связан с лошадью. Когда-то ездил, воевал на коне, от отца слышал или от деда. Словом, почти у каждого в жизни была своя лошадь. И каждая из таких лошадей, по убеждению того, кто о ней рассказывал, проявляла чудеса силы, выносливости, быстроты и, конечно, ума. «Умен был, но только что не читал», — говорил железнодорожник про некоего Савраску, служившего его деду. Во всех этих людях, живущих возле камня и железа, заговорила память о поле, о пахоте, о природе, о лошади. Они заглядывали внутрь нашего вагона, как в некий затерянный мирок, затерянный или забытый ими, но вот, оказывается, существующий. Прицепили нас к другому составу, и когда мы тронулись, все по-свойски замахали нам руками. Чем ближе к югу, тем все меньше становилось снега. Он исчезал, мешаясь с землей, переходя в грязь и слякоть. Когда мы в самом деле достигли Ростова, всюду по земле было черно. На вокзале, куда я дошел купить съестного, детский голос спрашивал, должно быть, у матери. «Это весна? Это весна?» «До весны далеко». Я купил колбасы, жареную печенку и язык. До весны далеко. Купил вареную курицу, вареных яиц. А когда возвращался, то попались на платформе еще и пироги. Взял и пирогов. Меню, разумеется, не жокейское, но до весны еще далеко. С высокой лестницы, поднятой над платформами, я окинул взглядом знакомый город. Каким же еще совсем мальчишкой приехал я когда-то сюда? Мне даже вспомнить трудно, каким я тогда был. Как еще мало понимал езду и пейс. Но уже был необъяснимый напор сил. Чутье было. Чутье, всегда выручавшее меня. Не садитесь в седло, если не чувствуете в себе этого. Я поспешил через пути к нашему логову. Из вагона подымался дымок. Доктор торопился, пока состав не тронулся, развести огонь и устроить жаркое.